все ясно. Что же вы посоветуете мне? Теперь я имею право подумать. Так и сказать, откажись, грубо. Обнадежить не хочу, хотя надежды у нее определенно есть. Физические силы вернутся, и любовь может вспыхнуть вновь. Не такая, как сначала, но все же. Это зависит от ее ума. Красоты и, наверное, всего прочего у нее достаточно. Но если она бездарна, безнадежна. Ты очень хороша, но... Мне какое дело? Отвечу, как думаю. Я не считаю, что вы должны строить свою жизнь с расчетом на его любовь. Если даже он любит, то проживет едва ли долго. Надейтесь на себя. В жизни есть два крепких якоря. Работа и дети. Все остальные невзгоды можно перенести. Но у меня нет этих якорей. Я еще не уверена в работе и не имею ребенка, хотя очень хочу. Что же мне делать? Бороться. Прежде всего, войти в твою работу. Она очень интересна, мне кажется. Нужно думать и думать о ней. Тогда будут открываться все новые горизонты. Простите, я говорю затасканными словами. Других не придумаю. А ребенка нужно родить. Как? Ни с кем другим я не могу быть. Просто физически не могу. Странные существа женщины. Мне непонятно это. Просто не могу. Тогда возьмите чужого, только маленького. Я уверен, что человек на 90% определяется воспитанием. Поэтому свой или чужой, все равно легко сказать. Нет, я еще подожду пару лет. Ну, конечно. У вас еще есть время. Но помните о шагреневой коже. Не буду благодарить за советы. Это я знаю сама. Но мне трудно жить. Вы понимаете, нет у меня какого-то стержня. Завидую вам, завидую даже Саше, несмотря на все. Завидую многим знакомым женщинам. Просто обыкновенным женам, имеющим мужа и детей. Все вы знаете, что хотите, а я нет. Так блуждаю от огонька к огоньку. Что ж, дорогая, тем хуже для вас. Все мы, которым вы завидуете, просто убедили себя, что это и есть благо, если вы не последуете за нами, а будете без конца сомневаться. Плохо будет к старости. Нужно выбирать. Буду стараться. Пауза. Все сказано. Час прошел. Даже на 5 минут больше. Удастся ли остановить кровотечение? Не знаю. Где-то внутри чувства удастся. Но я не верю предчувствиям. Сколько раз они обманывали меня. Ирина Николаевна, я пойду в операционную. Хотите, сидите здесь, хотите, идите снова в лабораторию и ждите там. Намек поняла, встала. Лицо и взгляд сложны. Горе, обида, что не понята и не утешена. А может, мне кажется, просто устала от всего. Как хочет. Я проводил ее в лабораторию. В коридоре пусто. вернулся в кабинет и выкурил.